Одно из последних выступлений против возможности существования материка в центре Атлантики появилось 21 октября 1961 года в выпуске Saturday Evening Post. В статье, названной «Расширение дна океана», доктор Роберт Дитц развивает теорию строения земной коры и расширения океанического дна, которое, по его словам, выглядит несовместимой с существованием Атлантиды. Если, как он говорит, материки смещаются относительно друг друга приблизительно на 2,5 см в год, то за последние 10-15 тысяч лет это составит слишком малые величины изменений. Доктор Дитц – уважаемый океанограф, но его теория может быть лишь отчасти верной. В случае, если допустить существование катастрофических событий на Земле, то на шкале земной истории всегда окажется достаточно времени для того, чтобы один или два материка успели соскользнуть в океан. В конце концов, мы, кажется, ходим по кругу. Чем упорнее стараешься разрешить проблему, тем яснее представляется невозможность этого. Текущая литература не дает убедительных доказательств ни одной точки зрения, ни другой, пока не будет найдено других, помимо платоновских письменных источников об ее истории, или пока не появится решительное доказательство, что она никогда не существовала, Атлантида, похоже, останется загадкой. Как легенда об Атлантиде связана с чтениями жизни Эдгара Кейси? Если доказательства существования Атлантиды не будут когда-нибудь обнаружены, Кейси окажется в незавидном положении. Если подтвердится правильность его записей, он сможет стать таким же знаменитым археологом или историком, каким ясновидящим диагностом он был в области медицины. Задокументировано 2500 чтений, данных примерно для 1600 человек. Около 700 из них – почти половина от получивших информацию о своих прошлых жизнях имели воплощение в Атлантиде, которые влияют на их настоящую жизнь. Причем Кейси упоминал не все воплощения каждой индивидуальности, а только те из них, которые в наибольшей степени влияли на его текущую жизнь, а также те, которые могли быть человеку наиболее полезны. Следовательно, нет ничего невозможного в том, что почти каждый из ныне живущих имел воплощение в Атлантиде в то или другое время. Изумительным свойством этого специфического направления в чтениях жизни является их внутренняя согласованность. Хотя чтения были даны сотням людей в течение 21 года с 1923 по 1944 годы, они могут быть собраны в серии связанных друг с другом, не противоречащих одно другому событий. Индивидуальные возможности и слабости отражаются на следующих жизнях, когда многие сущности, жившие вместе в одно и то же время, снова реинкарнируются в другой эпохе, становятся очевидными групповые или национальные тенденции. Согласно чтениям Эдгара Кейси, много индивидуальных душ, которые имели одно или несколько реинкарнаций в Атлантиде, вновь воплощаются на Земле в этом веке, в особенности в Америке. Вместе со способностями к технике они несут с собой и тенденцию к экстремизму. Они часто демонстрируют индивидуальную и групповую карму, отмеченную самостью и стремлением к эксплуатации, что касается отношений с другими людьми. Многие из них жили во время разрушений или геологических катаклизмов в Атлантиде. Если верны пророчества Кейси, то неминуемо надвигается сходный период земных перемен. К сожалению, мало задавалось вопросов относительно времени событий, а без вопросов эта информация давалась редко. Лишь в нескольких чтениях приводятся определенные даты происшествий в Атлантиде. Однако, сопоставляя имена и события в датированных и недатированных случаях, мы получили картину, вероятно, местами туманную и неполную, простирающуюся в далекое прошлое за пределы рекордированной истории человечества. Место крушения материка за один день, как следует из рассказа Платона, у нас появилось впечатление о человеческой деятельности на континенте, разрушающемся в течение, по крайней мере, трех крупных катаклизмов, значительно разделенных во времени. Существует утверждение, которое нам следует рассмотреть особенно тщательно. Участки суши претерпевали множество изменений – опусканий, поднятий и снова опусканий, и между первым из них и современностью прошли миллионы лет. Есть свидетельство нарушений для материка Атлантиды, примечание редактора, около 50 тысяч лет до Рождества Христова. Другой сдвиг, вероятно, произошел около 28 тысяч лет до Рождества Христова, во время которого материк был разбит на острова. Окончательная гибель оставшихся островов совершилась около 10 тысяч лет до Рождества Христова. Я думаю, что именно эту последнюю катастрофу и описал Платон в своих трудах. Каждый период разрушений продолжался в течение, вероятнее всего, не дней, а месяцев или лет. Во всяком случае, были значительные предупреждения, так что многие обитатели спаслись, переселившись в Европу, Африку и Америку. Таким образом, согласно чтениям Кейси, обе Америки и некоторые районы Европы не раз испытали наплыв атлантов в доисторическом прошлом. Почему Эдгар Кейси утверждает, что воплощение в Атлантиде оказывает такое большое влияние на людей, в особенности в наше время? Он отвечает на этот вопрос в общем чтении, проведенном для подготовки материала к лекции об Атлантиде. Если истинен факт перевоплощения и души, которые некогда обитали в такой среде, то есть в Атлантиде, в настоящее время проникают в земную сферу и обитают в индивидуумах, то удивительно ли, если в прошлом они произвели такие перемены в делах Земли, которые принесли им саморазрушение, и если они приходят сейчас, то могут вызвать много изменений в делах народов и отдельных людей? Когда мы смотрим на людей, которые, кажется, были некогда гражданами страны, поразительно похожей на Америку XX века, мы часто можем разглядеть как личные, так и национальные пороки. Это есть первая ступень к спасению, как показано в притче о блудном сыне от Луки, глава 15, стихи 11-32. Пороки, когда они поняты, могут быть исправлены, и Америка еще может быть избавлена от той судьбы, что постигла Атлантиду. По крайней мере, отдельные люди, как, например, Роберт Дунбар, могут оказаться способными к изменениям и вести более созидательную, чем разрушительную жизнь. Рассказ об этом человеке представлен во второй главе данной книги, примечания редактора. Что за чепуха все это? Есть ли какие-то основания для таких представлений, кроме воображения Эдгара Кейси? Давайте обратимся прежде всего к источнику этой информации и затем посмотрим, поддерживается ли он светом новейших открытий. Если это происходит, то мы сможем взглянуть в будущее с помощью сознания ясновидящего и попытаться бросить взгляд на нашу изменчивую судьбу.